Рассказ шестой. Остров веселой селедки. Глава первая. Бегущий человек. Ну что, друзья? Я приподнял серебряный кубок с черным ромом и отсалютовал собравшимся. Минимальные условия для начала прохождения задания мы выполнили. Так что предлагаю тост. За остров, за сокровища, за безбедную вальдирскую жизнь. Сланджах-вах! Сланджах-воре! Гаркнули в три глотки собравшиеся за столом и опрокинули в себя содержимое кубков. Мы сидели за накрытым столом в капитанской каюте фрегата «Молодой волк», целиком, полностью и безраздельно принадлежащего мне, капитану Соловью Свистопраху, удалому пирату и разбойнику, уже 150 уровней как терроризирующему Южный океан Старого континента, что находится на серверах виртуальной многопользовательской ролевой игры полного погружения Вальдира. Жизнь моя после получения в собственность честно захваченного фрегата существенно изменилась. Фрегат значительно больше шлюпа, вмещает больше команды, больше груза. Да и качество команды намного лучше. На фрегат местные матросы и абордажники с высоким скиллом идут с куда большей охотой, чем на шлюп. Мощь фрегата позволяет с легкостью выходить победителем из схватки с любым патрульным кораблем Королевской Стражи. А скорости и маневренности вполне хватает, чтобы догнать практически любого купца. Кроме самых мелких шхун с косым парусным вооружением, уже не раз улепетывающих от меня круто к ветру. За столом со мной сидели мои друзья, с которыми вместе мы прошли через многое еще в прошлом вальдирском воплощении, в том числе через месячный бан. Возродились заново, и вот теперь перешагнули порог 150 уровня, чтобы добраться до одной из самых желанных закладок нашей прошлой вальдирской жизни. «Хорошо устроился», – прорычал полуорг Гекельбери Хакельбери, для друзей просто Гек, даже за столом не расстающийся с нарядом орочьего шамана-воина. «Хоромы какие! Мы, когда ходили из Акальроу Макфоросу в охране гильдийского корабля, жили в таких коморках, что у меня ноги из двери торчали, даже когда я там просто сидел». «Так ты был охранником, просто мясом». Голос у эльфа Минамота там и Тома, которого мы звали Мин, был, как всегда, мягкий, но тон, как и характер, уверенный и безапелляционный. «А сол капитан, да еще и фрегата. Пойми разницу и прочувствуй». «Да, неплохой кораблик ты урвал», – усмехнулся гном Финиас Кацнельбогин. Для друзей просто Фин, одетый в простую, но добротную крестьянскую одежду, при этом оглядываясь, как в первый раз, и задерживаясь взглядом на позолоченных обнаженных до пояса кариатидах, обрамляющих мое капитанское ложе. «И практичный, и весьма, эстетичный. Вместит под сотню бойцов-абордажников, остальное все лишнее». Я невозмутимо пожал плечами, не поддавшись на провокацию. «Сейчас только нет, но набрать не проблема. Некоторый вес в местном сообществе я имею». «Да уж». Мин выразительно посмотрел на меня своими миндалевидными эльфийскими глазами. «Некоторый. Скромности тебе не занимать». «Тем не менее». Я на мгновение скромно потупил глаза, после чего продолжил. «Давайте к делу. Итак, остров веселой селедки. Назван так в честь пиратского корабля, долгое время там базировавшегося, а потом нашедшего там последнее пристанище. Именно на нем, получается, находится нужное нам сокровище. По сведениям, полученным от одной доверенной особы, все задания нужно будет проходить в три этапа. Сначала найти карту, местоположение которой она мне указала. Карта приведет нас к ключу. Ключ откроет сундук, который находится... тоже знаю где». А в сундуке уже будет карта непосредственно острова с указанием координат и, как я надеюсь, безопасных путей подхода и отхода. «Доверенные особы?» – рыкнул Гек, одновременно жуя и подмигивая мне. «Хороша, небось, чертовка!» «Как раз в твоем вкусе!» – небрежно парировал я. «Килограмм 170 живого веса!» «Погоди!» – Мин слегка поморщился от громоподобного хохота Гека. Поднял руку и стал загибать длинные изящные пальцы. «Карта-ключ – это раз. Сундук для ключа – это два. Карта с проходом к острову – это три. А вот сам поход на остров получается четыре. Четыре этапа, не три». «Мама, он меня посчитал!» – пропищал Финн, тянясь к кувшину с пивом и слегка содрогаясь от сдерживаемого смеха. «Вот паршивец!» – также сдавленно рыкнул Гек. «Да как ты посмел?» «Да, я тоже улыбнулся. Козленок прав, Три подготовительных этапа, один основной». «Да ну вас!» – миролюбиво махнул рукой Мин, тоже улыбнувшись. «Я же так, для уточнения». «Тем не менее, Мин прав. Это может быть важно». Фин отставил пивную кружку и перешел на серьезный тон. «Одно дело три этапа планировать, другое дело четыре. Если, не приведи вальдирские боги, у нас в процессе прохождения задания появятся конкуренты, максимальная готовность ко всем этапам может сыграть ключевую роль». «Да уж, только крысиных бегов нам не хватало». Мин задумчиво посмотрел на Фина. «Хе-хе, теперь я знаю, кого он винить будет в случае чего. Скажет, что Фин накаркал». Повисло не совсем удобное молчание. Через десяток секунд Гек залез в мешок, вытащил из него некий обломок деревяшки с прикрученной к нему позеленевшей медной табличкой и положил перед собой на стол. Тот самый кусок штурвала, являющийся квест-стартером тщательно сохраняемого нами в секрете задания. «Ну что?» – сказал Гек обычным нерыкающим голосом. «Активирую. Давай группу, Мин». «Внимание! Вам предложено вступить в группу. Лидер – Минамото Тамэтомо. Принять? Да? Нет?» Через пару секунд после нажатия мною положительного ответа Мин поднял со стола деревянный обломок и машинально утвердительно мотнул головой, на что система немедленно отреагировала еще одним сообщением. «Внимание! Лидером группы принято задание «Груз веселой селедки». Груз веселой селедки. Обнаружьте местонахождение легендарного флейта «Веселая селедка» и попытайтесь захватить его груз. Первый этап. Найдите карту, показывающую местонахождение ключа от капитанского рундука флейта «Веселая селедка». Награда. Золото, опыт, вариативно. Внимание! Задание «Груз веселой селедки» рассчитано на группу из не менее чем 4 игроков не менее чем 150 уровня. В ходе исполнения задания группа не может быть распущена. Прием дополнительных игроков в группу запрещен. В противном случае задание будет считаться проваленным. «Что ж, ожидаемо», – мягко усмехнулся Мин. «Вместе на весь квест. Один за всех и все за одного. По-другому и быть не могло». «Вместе до конца», – булькнул Фин в пивную кружку. «Вместе до конца», – рыкнул Гек, пристукивая посохом по доскам пола каюты. «Вместе до конца». Я смотрел на них, улыбаясь. Вот чего мне не хватало все 150 уровней. «Сол». Фин внезапно отставил пивную кружку и вскочил из-за стола, практически не изменив свой рост. Гном все-таки. После чего метнулся к моему открытому шкафу для одежды, на ходу вытирая сальные ладони о штаны. «Вот это зипуны! Померю? Вот этот, красненький!» «Красный бери, остальные не трожь!» Я вскинулся на своем капитанском кресле. «Это символ капитанского статуса, между прочим». «Правда?» Деланно удивился Фин, резко сдергивая красный кафтан золотым шитьем с плечиков. «Кто бы мог подумать?» Через пару секунд все ржали, как кони. Красный кафтан, разумеется, не был рассчитан на гномий рост, поэтому на Фине выглядел то ли как пальто в пол, то ли как платье, что вкупе с ярким красным цветом ткани, а также золотым шитьем и позументами, самым забавным образом сочеталось с типичной гномьей прической «Воронье гнездо», и не особо ухоженной длинной бородой, украшенной остатками пивной пены и крошками чесночных сухариков. Добавьте к этому красные щеки, нос картошкой и кустистые брови. И портрет бомжа с Рублевки готов. Фин не смутился. Подошел к ростовому зеркалу. Да-да, у меня в капитанской каюте и ростовое зеркало есть. И принялся там крутиться, осматривая себя с ног до головы. После чего изрек глубокомысленный вердикт. «Вещь. Возьму». И, дождавшись моего утвердительного кивка, сел прямо в кафтане за стол, снова присосавшись к пивной кружке. «Ну так что?» Мин откинулся на спинку кресла, устремив на меня внимательный взгляд своих изумрудных эльфийских глаз. «Где карта? Куда нам двигать?» «Никуда». Я слегка усмехнулся, но решил не обращать свои слова в шутку. «Мы уже на месте. Нам в пещеру, под маяк». Повисло недоуменное молчание. Молодой волк стоял на рейде Фароса под флагом славного города Акальроум, и я не зря выбрал именно это место для нашей встречи. По сведениям, полученным от Бабетты, нам действительно нужно в одну из пещер под Фаросским маяком, несмотря на то, что все пещеры тут изучены игроками до последнего камешка. Изучены-то они изучены, но есть, как говорится, один нюанс. Через 15 минут шлюпка высаживала нашу четверку у одной из пещер, вход в которую щедро заливался волнами всегда неспокойного в этом регионе Южного моря. Все переоделись в боевое, кроме нашего шамана-воина, который свое боевое одеяние и не снимал. Наш гномий танк Финн щеголял вороненным пластинчатым доспехом с наплечниками и развитой защитой ног и рук. Смущала только алая бандана вместо шлема и алые же мокасины на ногах. Но если Финн это надел, значит, так и надо. В руках у него вытянутый щит, скругленный сверху и прямоугольный снизу, причем нижняя кромка украшена мощными толстыми шипами, торчащими вниз. На поясе одноручная секира и булава. Надежная, непробиваемая почти, машина войны. На мини эльфийский доспех, сшитый из кожаных чешуек. Я такие знаю, это кожа лохматого носорога из южного леса. По прочности превосходит многие сплавы. На голове у эльфа кожаный шлем из таких же чешуек, украшенный конским хвостом, опускающимся на спину. В руках простой с виду короткий лук из светлого дерева, за спиной парные длинные кинжалы. Стрелковая классика. Мин всегда придерживается проверенных билдов. Возвышающийся над нами, как башня Гек, вооружен коротким сучковатым посохом с металлическим навершием в виде небольшого шестопера и металлическим же шипом на пятке. Такое колдануть поможет и по головушке отоварит, и проткнет в случае необходимости. Орочий легкий доспех из меха с кольчужными вставками довершал картину. «Легкий в кавычках». Потому что я, например, такой не утащу, несмотря на достаточно хорошо прокачанную силу. Ну и я, франт в стиле футы-нуты, в белой рубахе с найкальскими кружевными манжетами, в тонких кожаных штанах и мягких сапожках, с двумя легендарными мечами на поясе, серым и зелеными братьями. Кстати, увидев мечи в первый раз, Мин аж крякнул, поведя головой. Более ярко выраженного знака одобрения я от него никогда не видел». Пещера встретила нас отнюдь не темнотой. Сквозь естественные отверстия в потолке откуда-то далеко сверху проникал дневной свет, а в особо темных закоулках росли светящиеся грибы. Нас четверо. Мин примерил на себя плащ капитана очевидность этой глубокомысленной фразой и, проигнорировав Гундоса, пропевшего себе под нос, пока еще мы вместе, Финна продолжил. «Значит, идем так. Финн впереди, конечно. Гек у него за спиной». Я на 5 шагов сзади. Сол, выбери сам, справа встанешь или слева. В любом случае, твоя позиция на 3 шага позади танка. О необходимости дожидаться, пока Финн повесит на себя момба, я вам рассказывать не буду. Не нубы все-таки. Расскажи, расскажи. Противным тоненьким голоском дурашливо законючил Финн. Расскажи, расскажи, расскажи. Сказку расскажи. Ну слушай, дитятка. Проникновенно пророкотал Гек. Одна тетенька очень любила вареную колбасу. И вот однажды она... «Хватит», — спокойно сказал улыбающийся Мин. «Построились и пошли. До первого разветвления пещеры мы прошли, не встретив ни одного моба. Точнее, они были, но очень уж мелкие и низкоуровневые. Разбегались от нас, что твои тараканы. Я уже упоминал, что эти пещеры все исхожены и картографированы». На первом разветвлении нам встретилось аж 5 разноцветных стрелок с подписями соответствующего цвета. «Нам нужно рачье гнездо». Я ткнул пальцем в розовую стрелку, после чего направил палец в левый коридор, указывая Финну вектор движения, добавив чуть тише. «Пока что». После поворота пошли первые противники, типичные для Приморской пещеры. Здоровенные крабы, раки, мелкие морские аллигаторы, зубастые агрессивные ластоногие и подобные им гады. Для нас они опасности не представляли, ибо были всего-навсего начальных 100-х уровней. Зато давали возможность проверить построение и скорректировать его. В результате я переместился с правого фланга на левый, под защиту щита Финна, и подальше от его булавы. 2 поворота в сторону рачьего гнезда, потом по стрелкам зеленого цвета в сторону колодца саргасов, еще 3 развилки. По ходу дела нам встретились 2 партии приключенцев-ингробоев, с которыми мы разошлись мирно. С одними даже поторговали, продав ненужные нам набитые куски крабовых панцирей и рачьего мяса за несколько серебрушек, расставшись обоюдно довольными друг другом. Наконец, после 3-го поворота по зеленой стрелке, поворот по стрелке красной и в длинный коридор, 37 шагов ровно. И вот мы на точке, указанной мамой Розой в результате моего нехитрого шантажа. Странно. Обычный скальный коридор, ничего примечательного. «Все ищем замаскированный проход», — сказал я негромко. «Он должен быть тут». Всего через минуту Финн, самый опытный среди нас в скально-пещерных вопросах, обрадованно вскрикнул. «Вот почему никто до сих пор не нашел этот проход. Типичный шкуродер. Проход высотой всего 0,5 метра. Продвинуться внутри можно только ползком. Мало того, вход в него расположен на уровне пола, под скальным козырьком. Свет изнутри не идет. Так что не видно его в общем. Случайно обнаружить практически невозможно. Далеко протискиваться не пришлось, всего 0,5 метров. И мы снова можем встать на ноги. Оказались мы в небольшом зальчике. Даже скорее коротком коридоре. 20 метров квадратных всего. Дальняя стена была украшена массивной двустворчатой дверью, очень похожей на сейфовую. «Так», — протянул Мин, первым оказавшийся у двери. «Проблемка, однако». Подошел и я, заглядывая через низкое плечо присвистнувшего Финна. На двери в невероятном свете колонии светящихся грибов были явно видны 6 циферблатов, расположенных по кругу точно в центре. На каждом из них было по 3 изображения – краб, птица и рыба. Наличествовал и солидный рычаг рядом. «Чего свистишь? Денег не будет!» – обратился к Финну громовым шепотом Гек. «Всего-то поставить диски в нужное положение и за рычаг дернуть. Мин, ты у нас математик, сколько тут возможных вариантов?» 6 циферблатов, всего по 3 варианта изображения на каждом. 726, процедил эльф. И наверняка при вводе неправильной комбинации сработает ловушка. 100 пудов. Довольным голосом поддакнул Финн. Гномы делали, у нас по-другому не бывает. Ну раз ты такой довольный, то иди тогда и рычажок дергай. Снова зашептал, если это можно так назвать, Гек. Тем более, что ты тут самый толстый. «Я бы попросил». С достоинством слегка повысил голос Финн. «Гномы не толстые. У нас кость широкая». Мин тем временем установил все 6 дисков в одно и то же положение, выбрав изображение краба и кивнул головой. Гек приготовил заклинание исцеления, после чего Финн, обреченно вздохнув, дернул за рычаг и тут же оказался покрыт с ног до головы коконом из электрических разрядов. «А-а-а! Самка собаки!» Финн был зол, конечно же. «Жжется!» «Ты что, Мин? Ну понятно же, что такая комбинация его не открывает!» Мин ничего не ответил. Просто невозмутимо повернул один из дисков на одно деление. И снова кивнул головой. «Ненавижу!» Зло бросил Финн и снова дернул рычаг. Финну повезло. Всего 234 попытки пришлось использовать, чтобы подобрать правильную комбинацию. Повезло, потому что могло быть и 700. Как только гном, зажмурившись и втянув голову в плечи, дернул рычаг в 234 раз, внутри двери щелкнуло, скрижетнуло, и она дернулась, чуть приоткрывшись. Горловой вздох облегчения Финна слился в один с таким же, но разочарованным вздохом Гека. «Чего?» Полуорг состроил забавную гримасу недопонимания в ответ на наши недоуменные взгляды. «Я на Фине излечение почти до капа прокачал. Почти. Может, его еще пару раз молнией шарахнем, а?» Пока Мин оттаскивал от Гека Финна, пытающегося скрюченными пальцами дотянуться до шеи 2-метрового полуорка. Гному надо было стресс сбросить, это я понимал. Я проверил дверь на ловушке простейшим доступным мне способом. А именно провел в открывшейся щели лезвием кинжала по максимально доступному мне периметру. Вроде все чисто. Звук моего голоса мгновенно прекратил это подобие драки, и все подобрались, снова выстроившись в боевой порядок. «Давай, толстый!» Гек пару раз ткнул зеленым пальцем в плечо гнома. «Открывай!» «Пошел ты!» Финн, тем не менее, легко усмехнулся. Зацепил край двери пяткой лезвия топора и потянул на себя, открывая ее, одновременно прикрывшись щитом. «Не судьба!» Притворно тяжело вздохнул Гек, когда дверь распахнулась и ничего не произошло. «Ждать тебе исцеленница еще какое-то время!» Шутка поддержки не получила, и, как обычно в такой ситуации происходит, исчерпала сама себя. Все внимательно разглядывали открывшееся нашему взору помещение. Большой зал, дальняя часть которого терялась в летающей воздухе пыли. Потолок высокий, поддерживаемый редкими колоннами, обросшими колониями светящихся грибов. Свет их был не белый, а почему-то зеленоватый. Из-за пыли, наверное. Все вокруг обработано разумными руками, не забывшими устроить в стенах зала ниши, когда-то служившие для хранения различных предметов, а сейчас засыпанные обломками сгнивших полок и керамическими черепками. «Против часовой стрелки двигаем», – тихо произнес Мин, вглядываясь вглубь зала миндалевидными эльфийскими глазами. «Темп медленный, никуда не торопимся. Финн, видишь что-нибудь?» «Пусто», – помотал головой танк. Гномий расовый перк ночного зрения в подобных ситуациях бывает незаменим. «И тихо», – чуть слышно рокотнул Гек, прислушиваясь к чему-то, закрыв глаза. «Ну да». Он, как орочий шаман, должен всяких там духов и нематериальных сущностей без применения органов зрения ощущать. Значит, пусто и тихо. Пока что. По часовой стрелке идти удобно для танка, так как щит у него в левой руке. Если танк не левша, конечно. Тогда нужно двигаться наоборот, по солнышку. Финн был правшой, как и 90% населения Земли. Так что мы двинулись вдоль правой стенки. Зал оказался длинным и пустым. Ну, то есть что-то там, конечно, было. Куча мусора, например, или битые черепки вперемешку с гнилыми деревяшками. Но вот мобов, боссов или хотя бы сундуков, набитыми картами сокровищ, не наблюдалось. Наконец, когда из пыльного тумана показалась дальняя торцевая стена зала, Финн поднял булаву, подавая нам знак замереть на месте. Несколько секунд мы стояли неподвижно, после чего булава была опущена, показывая, что непосредственная угроза не обнаружена. И мы смогли подойти ближе к тому, что привлекло внимание нашего танка. Просто пиратская классика. На полу валяется скелет в обрывках прогнившей одежды, в более-менее сохранившихся морских низких сапогах и покрытом пылью триконе, в позе подстреленного на бегу, вытянув правую руку далеко вперед. Только вот его явно не подстрелили, а проткнули. О чем красноречиво говорило копье, прошедшее точно сквозь позвоночник и пригвоздившее бедолагу к полу. Древко копья истлело, но наконечник полностью сохранился и был весьма непрост. Широкое листовидное лезвие было нецельным. Многочисленные фигурные вырезы превращали его в некое подобие стального кружева. Лезвие сияло, как будто его только что заточили и смазали конопляным маслом. Нижняя дальняя от острия половина широкого лезвия была покрыта золотым изображением раскидистого древа, скорее всего дуба. А в центре его кроны был картуш с эльфийским профилем, судя по ушам. Длинная втулка наконечника, квадратная в сечении, была покрыта искусными золотыми же изображениями переплетающихся виноградных лоз. Между лезвием и втулкой расположилась стилизованная позолоченная поперечина в виде морд двух диких вепрей, свирепо смотрящих в стороны друг от друга и держащих в оскаленных клыкастых пастях те же самые виноградные лозы. Копье посверкивало в тусклом свете светящихся грибов, бросая мелкие дробленные отцветы на окружающие его ребра и позвонки. «Тонкая, однако, работа», – глубокомысленно произнес Финн, стоя справа от останков. «Как я все это богатство люблю и уважаю!» – дурашливо продолжил цитату Гек, наклоняясь за копьем и протягивая к нему зеленую загребущую лапу. «Стоять! Замерли!» Вопль Мина заставил нас замереть неподвижно, как в детской игре про волнующееся море. «Гек, ты чё?» «Действительно, чё это я?» Гек с озадаченным видом распрямился, убирая лапу от копья и засовывая ее в мешок. «Увлекся, похоже». Из мешка Гека на вальдирский белый свет появилась мутная почти до непрозрачности двояковыпуклая линза, свеча, немедленно сама по себе загоревшаяся голубым пламенем, и большой клетчатый носовой платок. «Между прочим, плюс 20% к идентификации». Негромко, смущенно пробормотал полуорк, воровато оглянувшись на нас и начиная заниматься делом. Свеча встала с дальней стороны от бегущего трупа. А Гек опустился на четвереньки, оттопырив свой шаманский зад. Накрыл голову платком и пристроил там же под платком линзу, направив ее так, чтобы свет голубого пламени попадал ему в глаза через линзу, проходя рядом с копьем прямо через голубые ребра. «Уважаемые посетители музея!» Начал хорошо поставленным дикторским голосом Финн, оглаживая бороду. «Перед вами инсталляция Мойши Крупчинского под названием «Что под платком не ваше дело». Убедительная просьба, инсталляцию под зад не пинать. «Мальчик! Мальчик!» Я сказал не пинать. «Ну, хотя бы не пыром!» Так как мальчика в округе не наблюдалось, Финн решил шутку довести до конца сам. Размахнулся ногой и изо всех сил пнул воздух, ибо Гек успел распрямиться и с довольной клыкастой ухмылкой выдернул копье из позвоночника бегущего человека. «Опа!» Довольная ухмылка на зеленой роже Гека превратилась в растерянную. «А этого мне линза не показала!» «Куда собрался?» Финн перенес свое внимание на лишившийся инородного предмета труп, который дергался, пытаясь встать на четвереньки. Между его ребрами и вдоль всего позвоночника проскакивали темные изумрудные искры. Он рывками подтягивал под себя конечности, при этом его движения становились все увереннее каждую секунду. Гном коротко размахнулся и воткнул нижнюю шипастую часть щита, поднимающейся нежити в затылок. После чего налег на щит всем весом, стараясь привести восстающее тело обратно в горизонтальное положение. «Держи, держи!» Этим подбадривающим вскриком Мин выразил наше общее стремление прийти нашему танку на помощь. А тот, кстати, не справлялся. Труп сопротивлялся изо всех сил, потихоньку приводя себя во все более вертикальное положение. Воздух над головой мертвяка замерцал, явив нам надпись. «Ган вероломно убитый». И алые цифры уровня рядом. 230-й. Такого Финн в одиночку точно не удержит. Надо помогать. Мин не только подбадривающе кричал. Он уже был рядом с гномом, методично всаживая длинные кинжалы мертвяку куда-то в область давно сгнившей печени. Я решил не отставать и проткнул мертвяка мечами, пытаясь пригвоздить его к полу. Не получилось. Тогда я выдернул мечи и стал втыкать их в противника попеременно, постепенно сокращая его хитбар. Гек тем временем бормотал свою орочью абракадабру, совершая круговые движения посохом, постепенно формируя перед собой полупрозрачный светлый шар, который в какой-то момент сорвался с места и ударил вероломно убиваемого второй раз трупа. Так и не поднявшееся до конца на ноги тело обволок полупрозрачный кокон, сковавший его движение, позволивший нашему танку все-таки прижать плечи мертвяка к полу щитом и окончательно его обездвижить. Через пару минут все было кончено. Мертвяк окончательно обмяк, лишившись своего подобия жизни, и мы облегченно вздохнули. «Смотри, как лежит!» – задумчиво пророкотал Гек. «Примечательно, правда?» «Тебе виднее!» проворчал Мин, лутающий повторно умершее тело. «Ты у нас мудрый и все такое. Карты, кстати, у него нет. Просвети нас, о мудрейший из мудрых, умудренный мудростью мудрых мудрил мудрак». Финн внимательно вглядывался в темноту. Что-то нашему танку там не понравилось. «Осени нас, так сказать, своей мудрацкой мудростью». Он указывает. «Я тоже заметил, что даже после облутания тело не исчезло. Оно лежало в такой же позе подстреленного на бегу, как и раньше, только теперь указывало вытянутой правой рукой немного в другом направлении, прямо на одну из каменных стенных ниш. Я тоже протянул руку в этом направлении для наглядности». «Но там же нет ничего», — немного растерянно пробормотал Финн. «Одни битые горшки да гнилые полки. А они для антуража только, это же азы». «Азы». Саркастично произнес Мин, уже копавшийся среди черепков, и более того, вытаскивавший на белый свет сложенный в четверо потрепанный лист пожелтевшего пергамента. «Хреназы!» «Это оно?» Я подошел к Мину, аккуратно разворачивающему лист, и заглянул ему через плечо. «В смысле она? Карта?» «Да», — задумчиво ответил тот. «Это карта. Только вот...» «А что только вот-то?» «А, вот оно что!» Пергамент идентифицируется как карта, только вот он весь исчеркан разноцветными линиями. Настолько исчеркан, что определить конфигурацию местности даже мне не удается. С моими-то познаниями в картографии и навигации. Мы все вчетвером тупо уставились на пергамент, не в силах ничего понять, хором отмахнувшись от сообщения системы, уведомившей о завершении этапа задания. «Внимание! Задание «Груз веселой селедки» изменено! Груз веселой селедки! Обнаружьте местонахождение легендарного флейта «Веселая селедка» и попытайтесь захватить его груз. Второй этап. Найдите ключ от капитанского рундука флейта «Веселая селедка». Награда. Золото, опыт, вариативно. Наконец Мин отмер и принялся опять командовать. «Финн, ищи тайники. Гек и Сол, выгребайте все, что тут есть, до последнего черепка. А я скриншотов наделаю. Нашлись тайники, аж две штуки, а также спрятанный в углу под горами мусора сундучок. Предметов оттуда добыли немало. Но ключа к зашифрованной карте среди них на первый взгляд не было. Обычные предметы, немного оружия, доспехов, ювелирки и алхимии. Наконец Мин обвел взглядом разграбленный зал. Вздохнул и подал нам пример, активировав свиток перемещения. Через несколько минут мы опять сидели вокруг стола в капитанской каюте молодого волка и разбирали добычу. Предметы и зелья идентифицировались легко даже мной, а значит, ничего особо ценного из себя не представляли. Наконец, Гек вытащил на вальдирский свет последний предмет. Тот самый ажурный наконечник копья. Потерев в предвкушении руки, Гек наклонился над ним, фокусируя взгляд. И уже через 5 секунд разочарованно откинулся обратно на спинку. Финн оставил в покое зелье, которое сортировал, и нетерпеливо схватил наконечник, также жадно сфокусировав взгляд. «Один из тех примеров, когда внешняя красота полностью не соответствует содержанию», философски проворчал Гек, вытаскивая из кармана на поясе бронзовую зубочистку и принимаясь ковырять ею рядом с обломанным нижним левым клыком. «Неужели настолько плохо?» – нейтральным голосом поинтересовался Мин. «Гуано». Вместо Гека ответил гном, презрительно скривив губы, отчего его борода неаккуратно встопорщилась. Финн с досадой бросил наконечник копья на стол, и он проскользил по лакированной поверхности, затормозив только на развернутом пергаменте с зашифрованной картой. Чего они все морщатся, на него глядя? Знатная же вещь, по крайней мере, внешне. А свойства? Я слегка приподнялся с кресла, чтобы посмотреть свойства наконечника, и замер. Сквозь фигурные прорези широкого лезвия была видна лишь часть цветных штрихов, которыми была исчерчена вся карта. И, как ни странно, хаоса у меня в глазах стало намного меньше. Блестящая в свете свечей сталь загородила большую часть разноцветия, предъявив моему взору более-менее упорядоченную картину. Тихонько хмыкнув, я начал медленно двигать лезвие по пергаменту, стараясь поймать хоть какой-то упорядоченный рисунок, не замечая того, что остальная троица как можно тише подошла и встала у меня за спиной, затаив дыхание. Так, вот еще в южную сторону карты немного, и на 1,5 румба по солнцу повернуть. Еще 0,5 румба. Вот оно. Красные штрихи на карте сложились в нечто. Скриншот. И еще парочка для надежности. «Ну что там?» – неожиданно хриплым голосом нетерпеливо спросил Мин. «Карта». Пока я отправлял скриншот в чат отряда, рожа у меня была более чем довольная. Так как на скриншоте явно было видно очертание острова, формой больше всего похожего на 4-листник клевера. Я даже знаю, карта чего. Это остров не та удача. В паре часов хода на юго-запад от острова Ножа. Мне про него когда-то Лигнурф рассказывал, он там ремонтировался на пузатой клуше. Грудь стеньгу менял. И когда они начали валить деревья, из леса появились наглые... Да неважно. Я знаю, куда идти. Осталось только определить, где на этой карте крестик. Думаю, что там, где сейчас на скриншоте, находится эта довольная длинноухая рожа. В неповторимом гномьем стиле пробурчал Финн и устало побрел к своему креслу. Эх, чё-то я стрессанул. Надо бы это дело запить. Я сначала не понял, о чем там наш булькающий пивом танк бормочет. А потом до меня дошло. Картуш с портретом неизвестного эльфа. Там крестик на карте под ним. Гениально. «Вестовой!» – рявкнул я, заставив моих друзей подскочить в креслах. Афина даже поперхнуться пивом. В приоткрытую дверь робко просунулась испуганная рожа пирата, дежурившего у моей каюты. «Передай Лигнурву!» – я важно задрал подбородок. «С якоря снимаемся. Курс на остров не та удача».